Я решительно не понимаю. Насколько я помню, когда я уходил, то дал вам ряд указаний. Не так ли? Вы правы, пискнула вторая. Хорошо, тогда сейчас вы покажите мне то, чего вы достигли за те несколько дней, что мы отсутствовали. И ученики не подвели своего учителя, доказав и показав, что времени даром они не теряли. Конечно, их успехи, из-за небольшого срока, были скромны. Тем не менее, основу они поняли правильно. Сергей с интересом повертел небольшую, грубовато слепленную статуэтку из голубоватого кристалла. Очертания были слишком смазанными, поэтому было непонятно, человек это или что-то другое. Акира взмахнула рукой, и рядом появился полуметровый цилиндр, полностью сделанный из материала ее силы. Духи второй закружились вокруг порождения чужого навыка и одновременно включили свои мини-резаки. Вокруг заплясали отблески плавки кристалла. Хех, самая настоящая цветомузыка, правда, вместо музыки довольно неприятное шипение их энергетических резаков. Интересно, что она решила создать. Спустя несколько минут это стало в принципе ясно. Нельзя было сказать, что получившаяся Таби была прямо точь-в-точь как оригинал. Скорее о том, кто это, можно было догадаться по общей фигуре кошки, вместе с вполне узнаваемыми рогами. Вполне возможно, девушка именно на них больше всего и концентрировалась. Надо признать, впечатляющий контроль над собственной силой. Сергей хлопнул пару раз. Вторая, неплохо. Однако ты сама видишь, как много еще работы. Думаешь, я не заметил, что ты почти все внимание сконцентрировала на верхней части скульптуры. Поэтому старайся лучше. К тому же у тебя есть оригинал для примера. Сергей махнул рукой в сторону кошки, что развалилась чуть дальше с любопытством, следя за действиями людей. Я постараюсь, пропищала та. А ты первый? Мартин нахмурился и напрягся. На землю шлепнулась одна мерзость. Сергей подавил тяжелый вздох, дабы не отвлекать ученика. Все же эти уродцы со временем так и воспринимались как нечто столь же отвратительное, как и поначалу. Симбиант неторопливо покрыл его тело собой, но внезапно вместо того, чтобы усилить его всего, вспучились мускулами лишь руки. Да еще как, эти огромные, бугристые блимбы уже сложно было назвать человеческими конечностями. Скорее они подходили некоему огромному зеленому монстру, которого показывали в иностранных комиксах. Правда, существовали они недолго. Буквально через пару секунд концентрация была нарушена, и симбиант оплел все тело. Я так понимаю, в подобном режиме ты становишься куда сильнее, однако покрывать можешь лишь только часть тела. Мартин кивнул. Все так, отлично. Я вижу, что вы следуете моим рекомендациям. Однако у меня новости. В ближайший месяц нам всем требуется сплотиться в один спаянный отряд. Для этого к вам будут представлены инструкторы по ближнему и дальнему бою. Они также не забудут уроки по тактике и ведению боевых действий. Вижу, вы прониклись. Сверх этого никто не будет снимать с вас развитие собственных сил. Тяжкий вздох подтвердил, что ученики начали понимать, что ближайший месяц будет очень для них насыщенным. Погодите пока вздыхать, я не закончил. Сверх этого будут проводиться вылазки. Считайте их отдыхом. Все это будет проводиться из-за вполне вероятной войны сразу с несколькими поселениями. Эта информация секретна, поэтому не трепитесь. А теперь свободны. Сергей не особо горел желанием с ними сегодня общаться. Подполковник сказал, что выделит людей, и те сами найдут подчиненных системщиков. Учитывая же, что их поселили среди людей лейтенанта, это не составляло никаких проблем. Каждому из них была выделена отличная палатка. В это же время неторопливо строился домик, в котором можно перезимовать. Параллельно проходила и стройка казармы для бойцов. В данный момент весь город усиленно готовился к зиме. Конечно, минус в Нью-Йорке не особо большой. Тем не менее, теперь, когда вся паровая теплосеть, обогревающая город, приказала долго жить, это могло стать проблемой. Да и никто не отменял вероятности того, что климат на Земле также изменился, и люди почему-то считали, что обязательно в худшую сторону. Забавно, но все новые и новые трудности, валящиеся на человечество, вызывали скорее злую иронию, чем желание сложить лапки и сдохнуть. Появились зомби, способные управлять другими зомби, люди стискивают зубы и зло шутят, что вскоре стоит ждать сразу 6-й уровень эволюции тварей. Зачем система ждет? Почему бы не пойти с козырей? Рявкнул и затарахтел генератор наверху. Сергей же с облегчением наконец зашел в свою лабораторию. Щелкнул рубильник и включился свет. Сергей с наслаждением отменил доспех и чуть не рухнул, когда в ту же секунду вместе с броней исчезла трость. Что же это было ожидаемо? Просто после столь долгой носки этой шутки, неудивительно, что можно забыть, как ходить без него. Заранее подставленный стул принял тело некроманта на себя. Так, сдавай-ка разберемся с порядком и важностью вещей, что я должен сделать в ближайшее время. Начнем мы, пожалуй, с совершенно пустяковой вещи, как отсутствие у меня ноги. Боюсь, с глазом поделать ничего уже нельзя. При первом приближении, кажется, сделать ничего не получится. Я уже пытался обратиться к подполковнику с решением проблемы с ногой. Им даже был вызван системщик со специализацией целительства. Причем не какой-то недоучка вроде меня, а вполне себе успешный медик, что вложил очко улучшения именно в лечение, подняв его до второго уровня эволюции. К сожалению Сергея, что остался совершенно недоволен лечением, сей персонаж являлся независимым доктором, который не присоединился ни к одной из сторон. Артур Гольдман организовал свою небольшую частную клинику на стыке сразу нескольких банд, при этом умудрился со всеми ними договориться. И судя по вежливости пожилого военного, его визит никак нельзя было назвать дешевым. Вот только поводив своими руками надо мной, он лишь бессильно развел этими же самыми руками. Тот кусок ожерелья был напитан таким количеством энергии смерти, что попросту оставил несмываемое тавро на месте среза. Магия жизни попросту не проходила. Что-то подобное он отметил и на глазу. Значит, магия жизни бессильна, однако вполне может помочь ее антагонист. Или проще говоря, смерть. Учитывая, что я теперь обладаю третьим уровнем развития навыка и целым классом, это дает некую надежду. И за прошедшее с момента инцидента время, я к кое-чему дошел. Если живую ногу нельзя приживить, значит, нужно попробовать с мертвой. Согласен, идея безумна. Однако разве сама магия, это не безумие? Самое смешное же, в своих знаниях я нахожу некую полезную в данной ситуации возможность. К примеру, предоставленная классом информация говорит мне о создании эдакой второй пары рук. Своеобразное крепление к спине, создаваемое из группы костей, рук и позвоночников, что посредством довольно мрачного ритуала приобретает эдакую нежизнь. Некромант, подключаясь к этому инструменту, получает возможность управлять парой манипуляторов, сделанных из рук мертвецов. Конечно, при этом, никакого плотного контакта с этой парой рук не требуется, как и постоянного контроля. Назовем это «микроартефактом», сам подстраивается под сознание пользователя, сбрасывая с того необходимость следить за каждым своим движением. Вторая пара рук становится неотъемлемой частью тела. Чем больше я погружаюсь в новые знания, тем сильнее понимаю, что моя специализация не просто так имеет столь дурную репутацию. Инквизитор, сам того не подозревая, ткнул прямо в точку. Я уже знаю минимум пару ритуалов, в которых необходима смерть разумных существ. Нет, уже минимум три подобных ритуала. Магией смерти можно управлять голой волей, однако по-настоящему она расцветает посредством заранее созданных ритуалов. Тот же некроартефакт «Вторые руки» для своего создания требует смерть разумного, для привязки его, нет, не души, скорее некоего энергетического отпечатка на некроконструкции. Человек же при подобном процессе выжить физически не может. Вот и весь сказ. Заставила ли эта информация меня пересмотреть план по возвращению моего тела в строй? Ни в коей мере. Мне глубоко плевать, сколько жертв придется для этого принести. Все равно, те, кто будут на это обречен, не самые мирные люди. Теперь же разложим эту задачу на ряд вполне конкретных действий. Глава 17. Первым делом я должен освоить новый уровень магического зрения. Если уж требуется видеть то, что хочешь подчинить своей воле. Знания, всплывающие в голове некроманта, также подтверждали эту мысль. Однако подобный процесс был довольно опасен для того, кто хотел это сделать. Забавно. Чем дальше ты продвигаешься в освоении магии, тем меньше система старается тебя защитить. Если в самом начале навыки давали стопроцентный результат и при этом ты был защищен от неудачи и от ее последствий, то теперь неправильно выполненное плетение вполне может нанести ужасные раны или даже привести и смерти. Значит ли это, что система словно строгий родитель воспитывает нас, приучая к ответственности? Или как злобная сука хочет, что чем дальше, тем сильнее мы страдали, ошибались, убивая себя и близких людей в бесплодных попытках выжить в этом кровавом мире? Сергей мысленным усилием отбросил эти размышления. Они были бессмысленны, а соответственно и бесполезны. Он ничем не мог повлиять на всю ситуацию в целом, ведь он был слаб, и это срочно надо было исправлять. Магия, словно верная змея, откликнулась на требования некроманта. Почему змея? Потому что она готова была выполнить любой приказ своего хозяина или скорее владельца, но при этом не теряла надежды вцепиться ему в глотку при малейшей слабости. Два плотных потока магии вырвались из энергетических центров и сплелись вместе. Энергия смерти вместе с энергией духа самого мага. Получившийся союз двинулся по телу человека вверх, расширяя непривычные к подобному энергетические каналы человека. Сергей, находящийся все это время в сознании, и при этом контролирующий процесс, свалился со стула, содрогаясь в судорогах от дикой боли. Однако, несмотря на ужасные страдания, он не ослабил контроль, продолжая эту пытку, продвигая пучок энергии к своей голове. Что же заставляло его терпеть адскую боль и продолжать этот мучительный процесс? Две вещи. Понимание, что если он потеряет контроль, высвободившийся пучок попросту уничтожит его внутренности, нашпиговав таким количеством энергии смерти, что плохо станет даже зомби. А во-вторых, та небольшая вещь, что отличает даже самых сильных магов от архимагов, что двигают магию вперед. Упорство. Сергей, прошедший столь долгий путь, был попросту в ярости от того, что его жизнь оборвется столь бесславно. Он хотел силы, признания и, конечно же, новых открытий. Тех, что сделает он самолично. Несмотря на боль, в его сознании мелькали сцены, как зашедшие внутрь бойцы, долго не видящие своего командира, найдут его подохшего на полу, с выпученными от боли глазами. А зомби, они, потеряв контроль, нанесут такой ущерб, что его запомнит далеко не с лучшей стороны. Поэтому Сергей терпел.